Вообще, с первого до последнего дня этого похода мы получали в избытке свежие впечатления и ничуть не страдали от однообразия, неизбежного в длительных летних походах на санях по барьеру. Единственное, что повторялось из ночи в ночь, так это приступы дрожи от холода, продолжительные, исследовавшие при этих температурах один за другим, почти без перерыва все то время, что мы проводили в наших ужасных спальниках. Позднее мы даже обмораживались лежа в них, а уж хуже этого ничего не придумаешь. Луна скрылась, на ее месте светлое пятно, но его достаточно, чтобы сквозь туман разглядеть край другого хребта впереди и еще один слева. Мы были в полной растерянности. Лед продолжал с треском ломаться. Может, это как-то связано с приливом, хотя от обычного припая нас отделяет много километров. Мы вернулись к саням, впряглись и потащили их в нужном, по нашему мнению, направлении, каждую секунду ожидая, что земля вот-вот разверзнется под ногами, как это бывает в районах трещин. Попадались, однако, только новые взгорки и гряды из снега и льда, но мы их замечали, лишь почти уткнувшись в них носом. Мы явно сбились с пути. Близилась полночь, и я записал тогда. Трудно сказать, где мы, на ледяной гряде или на горе Террор. Так или иначе, по-моему, нельзя идти дальше, пока не рассеется туман. Сначала мы шли на северо-восток, но, попав на этот участок, взяли юго-западнее, дошли, похоже, до какой-то ложбинки и стали в ней лагерем. В 11 часов утра температура была -38 градусов, а сейчас -33 градуса Цельсия. Падал снег. Решительно ничего нельзя было разглядеть. Из-под палатки доносился грохот, словно какой-то гигант бил в большой пустой бак. Все говорило о том, что приближается пурга. И действительно, едва мы закончили ужин и начали оттаивать спальники, чтобы влезть в них, как с юга задул ветер. До этого на миг открылась черная скала, и мы узнали, что находимся, вероятнее всего, на участке ледяных хребтов совсем рядом с горой Террор. Просматривая свои записи, я с удивлением обнаружил, что пурга продолжалась 3 дня. Утром следующего дня, то есть 11 июля, температура поднялась до -13 градусов Цельсия. Ветер усилился до 9 баллов. На третий день, 12 июля, дул уже сильный шторм, 10 баллов. Таким образом, температура поднялась более чем на 26 градусов. Мы проводили время не без приятности. В палатке тепло и сыро. Из-за потепления весь лед внутри превратился в воду. Мы лежим в сырой, источающий пар одежде, лишь изредка с грустью думая о том, что станется с нашим снаряжением, когда снова грянет мороз. Впрочем, не очень-то мы и думаем. В основном мы спим. В этом отношении пурга воистину дар Божий. Кроме того, мы пересмотрели свой рацион питания. В самом начале подготовки к походу Скотт попросил нас проделать несколько опытов, имея в виду переход полюсной партии будущим летом через плато. Предполагалось, что это будет самая трудная часть путешествия к полюсу. Тогда никому и в голову не могло прийти, что в марте в средней части барьера погода может быть хуже, чем в феврале на плато, находящемся на 3000 метров выше. Зная, что в зимнем походе мы будем находиться в экстремальных условиях, таких, каких еще не встречали полярные исследователи, мы решили предельно упростить питание. Взяли только пемикан, галеты, масло и чай. Но чай ведь не пища, а лишь вкусный стимулирующий напиток. Главное – горячий. Пемикан был прекрасного качества от копенгагенской фирмы «Бове». Ограниченность рациона давала то несомненное преимущество – что приходилось возиться с меньшим количеством мешков. При 100-градусном морозе все предметы, находящиеся на воздухе, имеют приблизительно такую же температуру. Попробуйте развязать тесемки мешка при температуре воздуха минус 57 градусов Цельсия. Когда ноги у вас окоченели, руки же вы только что с трудом оттерли после того, как зажгли спичку. Пришлось испробовать несколько коробок, а они металлические, и свечу. И вы поймете, что мы выиграли, сократив число мешков. Но рацион имел и недостаток, который мы чем дальше, тем острее ощущали. В нем отсутствовал в чистом виде сахар. Случалось ли вам так хотеть сахару, что это желание неотступно преследует вас и днем, и ночью? Весьма неприятное состояние. Мы-то, по сути дела, не страдали без сладкого в такой мере. Какое-то количество сахара содержалось в галетах. В размоченном виде они придавали приятный сладковатый привкус дневному чаю или вечернему кипятку. Их приготовила для нас по специальному заказу фирма «Хантли и Пальмер». Рецепт, разработанный Уилсоном и химиком фирмы, держится в секрете. Галеты эти не имеют себе равных на земле, и лучше них быть не может. Они были представлены двумя сортами – антарктическим и аварийным, отличавшимися, по-моему, только способом выпечки. При изобилии провизии в санном походе приятно съесть хорошо пропеченную хрустящую галету. Если же ты сильно проголодался, то предпочтешь галету помягче. У каждого из нас была индивидуальная норма галет, пемикана и масло, и таким образом мы могли примерно определить правильное соотношение белков, жиров и углеводов, необходимых человеческому организму в экстремальных условиях. Билл горой стоял за жиры и начал с 240 грамм масла, 360 грамм пемикана и только 300 грамм галет в день. Боер сообщил, что он сторонник белков и выбрал для себя 480 грамм пемикана и столько же галет, а мне посоветовал налечь на углеводы. Я был не в восторге, так как опасался, что мне не хватит жиров. Но попытка не пытка, ведь по ходу действия в рацион можно вносить изменения. И я остановился на 600 грамм галет и 360 грамм пемикана в день. Боерс чувствовал себя хорошо, как всегда, но не справлялся со всей нормой пемикана. Билл был сыт, хотя масло у него оставалось. Я же ходил голодный. Бесспорно, больше остальных страдал от мороза и ощущал потребность в жирах. Примечание переводчика. Закономерное состояние при избранном рационе питания. При этом меня мучили изжоги, поэтому, прежде чем увеличить долю жиров, я налег на галеты, довел их до 720 грамм. Но это мало что изменило. Мне по-прежнему хотелось жиров. Тогда мы с Биллом сели на одинаковые нормы. Он уступил мне избыточные 120 грамм масла, а я ему 120 грамм галет, не удовлетворявший мой голод. Теперь дневной рацион у нас двоих состоял из 360 грамм пемикана, 480 грамм галет и 120 грамм масла. Но масло иногда оставалось. Это исключительно хороший рацион питания. На протяжении почти всего похода мы были сыты. Иначе, конечно, нам бы не вынести тех ужасных условий. Не знаю, как другие, а про себя не скажу, что у меня было легко на душе. Лежим где-то у мыса Террор, воет пурга. Возможно, это состояние усугублялось таинственным грохотом снизу. Но главное, конечно, то, что мы совсем заблудились среди ледяных валов, и в этом мраке сам черт не найдет здесь дороги. Вопреки своему обычаю, ветер дул не по прямой, а крутил и вертел. Палатку сильно занесло снегом. Сани и вовсе давно скрылись из виду. Обстановочка не из приятных. Во вторник ночью и в среду сила ветра достигала 10 баллов. Температура воздуха колебалась от минус 22 градусов Цельсия до минус 17 градусов Цельсия. Но затем ветер начал ослабевать и налетал лишь отдельными порывами. В четверг, 13 июля, к 3 часам утра он почти стих. Стало холодать, сквозь бегущие тучи проглянули звезды. Вскоре мы принялись за завтрак, неизменно состоявший из чая и пемикана, в который макали галеты. Прежде чем пуститься в путь, надо было откопать сани и палатку, на что ушло несколько часов. Но вот, наконец, мы стартуем. Вечером я во всегдашней лаконичной манере поспешно нацарапал в записной книжке: «За день 12 километров. Великолепно. Перевалили через несколько ледяных гряд на горе Террор. Днем на одной наскочили вдруг на огромную трещину, уже довольно высоко на Терроре. Спасла луна. Могли туда провалиться вместе с санями. 11 километров за день — расстояние, на которое мы до сих пор тратили около недели, очень повысили наше настроение. Температура весь день держалась между -29 градусов и -34 градусов Цельсия. Это тоже радовало. Пересекая поднятие на склоне горы, переходящие справа от нас в настоящие хребты, мы убедились, что дующий с горы ветер над этими грядами растекается по двум направлениям: по одну сторону на северо-восток, по другую на северо-запад. Небо, казалось, предвещает ветер, да и пурга ушла не так далеко, как хотелось бы. До сих пор мы держались благодаря тому, что сжигали больше керосина, чем требовала кухня. Примус продолжал гореть еще некоторое время после приготовления пищи и согревал таким образом палатку. Мы растирали отмороженные ноги, занимались какими-нибудь мелкими делами, а чаще всего просто клевали носом, не давая друг другу крепко заснуть. Но керосин, увы, на исходе. Мы вышли 6 бачками по 4,5 литра. Скотту казалось, что их слишком много. Из них 4 уже опорожнены. Сначала мы считали необходимым оставить на обратный путь 2 бачка. Теперь ограничиваемся в расчетах 1 бачком и 2 залитыми керосином примусами. Между тем, наши спальные мешки и при дополнительном обогревании почти орудия пытки. Даже сейчас, в самом начале похода, мне приходится, что не вечер, целый час бить по мешку, разминать его, выкручивать, чтобы влезть в него. Но худшее впереди. Это само пребывание в мешке. Всего лишь -37 градусов Цельсия, но очень плохая ночь, как записано у меня в дневнике. Вышли мы своевременно, однако день был отвратительный, нервы напряжены до предела, потому что нам никак не отыскать тот узкий проход между трещинами, что ведет прямо к нашей цели. То и дело мы сбивались с дороги. Внезапно начинался резкий спуск. Потом, что забрали слишком вправо, никто не знает. попытаемся идти поближе к горе. И так далее.